244. Матерь Агни-йоги. Чтобы мысль «никто и ничто» не могло одолеть, она должна быть действительно сильной. Она должна быть огненной. Ведь и иерофанты зла тоже владеют некоторыми огнями и действуют тоже мыслью. Трудно преодолевать темные злоухищрения, когда за ними стоят сильные темные сущности. Даже преподобному Сергию досаждали бесы. Мысль может охранять. Культивируйте четкую, сильную, огненную мысль, которой противится не в силах ничто. Силу свою должен осознавать воин света.